Осознай, кто ты. Друзья, сегодня настало особое время. Всевышний и ангелы, вся Вселенная действуют заодно и желают освободить тебя от травм. Они желают освободить тебя от второстепенных ролей, от этих ложных идентичностей. Они желают напомнить, что ты — дитя Бога, что ты — дитя правителя Вселенной. Они желают напомнить, что в тебе их ДНК. Вебинары и медитации, которые я провожу, школа, в которой учу, позволяют тебе пропитаться осознанием своей божественной природы. Когда ты примешь свою идентичность и осознаешь, что ты дочь или сын Бога, ты больше не сможешь быть обыкновенным и заурядным. Когда ты почувствуешь это, когда ты проживешь это, ты не сможешь больше ходить с опущенной головой и плечами. Ты никогда не позволишь, чтобы с тобой не считались. Ты никогда не позволишь, чтобы на тебя плевали. Ты никогда не позволишь, чтобы к тебе относились, как к мусору. Тебе не нужно будет одобрения людей, не нужно будет, чтобы люди тебе улыбались для того, чтобы ты хорошо себя чувствовал. Тебе даже их поддержка будет не нужна, потому что эту поддержку ты обретешь изнутри. Твоя истинная сущность, истинная природа, твое высшее «Я», которое соединено с Творцом, твоя душа и твой дух, которые соединены со сверхсознанием, которое есть Бог, они будут тебя вдохновлять, они будут тебя ободрять, они будут давать тебе энергию и силу. Когда ты примешь свою энергетическую идентичность, когда осознаешь себя энергетическим существом, поймешь, что в тебе течет Его кровь, что в тебе ДНК Бога, что в тебе Его дух, что ты Его дочь, твоя осанка изменится. Ты поймешь, что ты больше не можешь есть мусор. Поймешь, что больше не можешь спать с мужчиной, который непонятно кто. Потому что ты принцесса. Ты дочь Бога. Ты сможешь господствовать над проблемами. Ты поймешь, что какие-то друзья — это не для тебя, а вот эти — для тебя. Ты сможешь господствовать над болью, над неурядицами жизни. Твоя уверенность будет нечеловеческой. Твое дерзновение будет сверхъестественным. Понимаете, когда человек осознает свою истинную ДНК, свою божественную природу, его поле меняется, его структура меняется. Туда, куда приходишь ты, приходит Бог. Куда приходишь ты, приходят ангелы. Ты начинаешь сиять, начинаешь благоухать, и ты становишься чудом для этого мира. Когда ты осознаешь себя божественным каналом, люди начнут искать тебя, чтобы просто постоять рядом. Люди будут искать тебя, чтобы слушать твои слова, чтобы находиться рядом в твоем присутствии. Ты будешь сиять красотой небес. Ты будешь пахнуть благоуханием Царства Бога. Ты будешь излучать небесный свет, и природа Бога, природа Божества будет манифестироваться через тебя. Люди, которые познали свою истинную ДНК, свою природу, не могут больше быть второсортными. Они становятся представителями Бога тут, на земле. О, дорогой мой, дорогая моя, ты сможешь ходить в этой жизни без страха. Ты будешь ходить без сомнения, без волнения. Ты будешь смотреть, как твои враги оступаются. Ты будешь видеть, как проблемы уходят с твоей дороги. Ты будешь видеть, как ангелы расчищают твой путь. И сегодня Творец предлагает тебе: научись смотреть на себя по-другому, думать по-другому. Пойми, кто ты. Ты не Люда, не Николай, ты не Оксанка. Ты не по имени идентифицируй себя, не по твоей работе, тракторист, таксист, бухгалтер. Ты — дочь правителя Вселенной. Ты — пламя Бога. Ты — проявление Всевышнего. Ты — образ Его и подобие. Творец жив и проявлен в тебе сегодня. И когда ты понимаешь это, ты не можешь больше быть обыкновенным. Ты не можешь больше быть заурядным. Ты не можешь больше быть обычным серым. Твое призвание становится великим призванием. Твоя жизнь становится невероятной жизнью. Потому что, когда ты признаешь свое духовное происхождение, тебе открываются все ресурсы. Понимаете, как устроен духовный мир? То, каким ты себя осознаешь, это в духовном мире как табличка. Почему некоторые из вас бедные? Почему некоторые люди плюют на вас? Почему некоторых из вас люди не принимают всерьез? Почему? Потому что это в сознании. Это мыслеформа, ее не видно. На вас табличка «Я – жертва» или «Мной пользуются мужчины, переспи со мной и брось». Или «Меня можно обмануть на деньги». Или «Я согласен на все, что вы мне предложите». «Я не ценю себя». Это как таблички у тебя на голове. И люди это чувствуют. И мало того, это видят ангелы, это видят темные силы, это видят деньги. Поэтому, если у тебя на лбу написано «Я жертва», а ты говоришь «Я хочу денег», каких тебе денег? Жертва, радуйся, что живая еще. Побитая, но живая. «Я хочу хорошего мужчину». Какой тебе мужчина, если у тебя в сознании «Все мужики-козлы спят со мной и бросают». Это твоя табличка. Все согласно вашим табличкам, драгоценные. Но когда у тебя появляется огненная табличка «Я дочь правителя Вселенной», то все говорят «О, это дочь правителя Вселенной. Мы идем помогать ей. Мы призваны Творцом содействовать всем дочерям Бога. Мы призваны Творцом содействовать сыновьям Бога». Деньги говорят «О, она считает себя принцессой, он считает себя принцем, мы пойдем к ним». А когда ты считаешь себя мусором, то к тебе будет притягиваться мусор. Понимаете, о чем речь? Понимаете, как важно осознать? Весь мир принадлежит Богу, весь мир принадлежит Творцу. И если он твой родитель, если ты родился в его семье, то все самое лучшее может быть твоим. На самом деле в его царстве нет дефицита. Мы окружены изобилием, мы помещены в возможности, мы назначены, чтобы процветать и преуспевать, потому что мы носим его природу. Но мы об этом не знаем, мы это не осознаем. Как сказал один мистик, ты не можешь пойти дальше того, что ты знаешь. И ты не можешь сделать больше того, что тебе открыто. Мы считаем горох, в то время как Творец призвал нас двигать горы. У Бога мнение, что ты его дочь. У Бога мнение, что ты его сын. А у тебя мнение? Я Люда-парикмахер. Я Коля-водитель. Я Наташа-бухгалтер. Это твоя второстепенная роль. Это не истинная природа. Ты забыла свою истинную природу. Это твоя роль, но это не ты. Понимаешь? Роль — это не ты. Имена — это не ты. Есть истинная, божественная ДНК, в которой заключено сосредоточение самоуважения, любви, силы, смелости, процветания, изобилия. Это все внутри тебя. Но это все не может раскрыться, пока ты не будешь этому уделять внимание. Куда внимание, туда и энергия. Ты внутри в тысячу раз сильнее, чем снаружи. Ты внутри в тысячу раз сильнее, чем снаружи. Я еще раз это повторю. Ты внутри в тысячу раз сильнее, чем снаружи. Ты не обязан отождествляться сложными идентичностями. Тебе не присудили до пенсии жить из твоих травм. Ты не обязан даже после пенсии поступать слабо, малодушно и не брать ответственность. Мы часто ленивые, трусливые, и мы думаем, что это мы. Друзья, Творец и ангелы вдохновили меня озвучить эту фразу. Если ты трусливый, ленивый и безответственный, это не ты. Это не ядро твоей личности. Твое поведение — это твое поведение. Это твоя привычка. Ты привык прятать силу, ты привык жить трусливо, ты привык жить малодушно, ты привык жить в слабости. Это просто привычка — жить безответственно. Раньше я был таким человеком. Вы можете мне верить или не верить, но я был таким человеком. И моя цель — разбудить тебя, как однажды Творец разбудил меня. Точно так же, как ты привык жить слабо, точно так же, как ты привык жить малодушно, трусливо, ты можешь привыкнуть жить сильно. Ты можешь привыкнуть жить активно. Ты можешь привыкнуть жить победоносно. Пока твое отношение к себе, пока твои мысли о самом себе отличаются от мыслей Бога, Ты будешь ползать по обочине жизни. Ты будешь рабом людей. Ты будешь рабом общественного мнения. В то время как Бог говорит тебе: «Как жаль, я так много хочу тебе дать. Как много возможностей есть для тебя у меня. А ты даже не соглашаешься с моими мыслями о тебе. Ты даже не смотришь в сторону моих планов о тебе. Как жаль». И у меня к тебе вопрос. Будешь ли ты до конца своей жизни предавать свои желания? Или ты примешь решение сегодня закончить это делать? Будешь ли ты Иудой собственного успеха? Будешь ли ты прятаться? Или ты, наоборот, захочешь однажды разбудить в себе исполина? Не однажды, а сегодня. Потому что призыв Бога и высших сил — разбудить в тебе исполина, который живет в тебе. И если ты принимаешь это решение, я предлагаю тебе посещать мои вебинары, медитации, выучиться в моей школе. Потому что мое служение — это служение исцеления душ. Мое служение — это служение исцеления тел. Мое служение — это служение вдохновения и трансформации. О чем говорю я, не говорит никто. Это не гордость, это факт. Потому что каждый человек уникален. И у каждого мастера свой дар. У каждого учителя, наставника свое кредо, свой канал. И мой канал, который мне дали свыше, это канал исцеления души, духа и тела. Канал вдохновения, трансформации и пробуждения божественного в тебе. Пробуждение самоуважения. И у меня есть такой дар. Я людей из зоны комфорта выталкиваю в живую жизнь, и люди начинают жить в победе, в наслаждении и в радости.